Эпилог. Князь все же ошибся. Нам с ним вовсе не нужно было жениться, чтобы снять с этого мира проклятие. День и ночь разделились вовсе не из-за несостоявшегося союза двух любящих сердец. Все случилось из-за того, что две расы, живущие в этом мире, не смогли принять чужой выбор. И для того, чтобы все наладилось, правители этого мира должны были принять созданий, что выбрали это место своим домом. И мы с князем смогли это сделать. Мы не испугались и протянули им руку помощи, обращались с каждым как с равным. Мы не ждали за это никакой награды, и наша искренность и бескорыстие помогли избавить этот мир от проклятия. Жаль, что не все смогли так легко смириться с происходящим. Эльфы и джинны привыкли считать себя высшей расой и пытались отстоять свои границы. Но мы с князем знали, как это изменить. Благодаря тому, что местное человечество умело находить глину, им просто на роду было написано заняться производством кирпичей. С соломой помог Бастиан. А я, в свою очередь, раскрыла секрет, как с помощью трафаретов они смогут получать сразу пол кладки. В будущем я планировала научить их обжигать глину, но сейчас опасно было подпускать их к огню. Все же они и правда слишком сильно отличались от людей, живущих в моем мире. И мы с князем опасались, что эти аборигены просто подожгут все, до чего доберутся. Конечно, изначально я хотела поделиться технологией изготовления кирпичей не только с людьми, но и с джиннами. Но мне пришлось изменить свои планы. Нам нужно было вынудить джиннов взаимодействовать с людьми, и все вышло даже лучше, чем мы ожидали. Местные человеки оказались хорошими предпринимателями. Они быстро поняли, что могут занять всю нишу строительства. И теперь все мужчины стали заниматься строительством, а женщины — изготовлением кирпичей. Уже через каких-то полгода люди овладели искусством возведения саманных домов, и волей-неволей джиннам пришлось спрятать свою гордость подальше и обратиться к ним за помощью. Саманные дома были недорогими, но очень крепкими. А человеки не требовали за свои труды бесполезных богатств. Их больше интересовала еда и новые семена. Поэтому практически любой джинн мог получить добротный домик за пару корзин овощей, которые, к счастью, зрели не так уж и долго. Дриады, которых в этом мире оказалось совсем немного, смогли восстановить леса без помощи надменных эльфов. А вот остроухим помощь детей леса оказалась необходима. С тех пор, как в мире ночи стало восходить солнце, возникли проблемы. Растения никак не желали мириться с обилием света и буквально сгорали от избытка ослепительных лучей. Остроухие не понимали, как им все исправить, ведь они своими руками изменили растения, чтобы они могли выживать без солнечного света. Вот тут-то эльфам и понадобилось содействие дриад, которые, впрочем, помогли без лишних слов. Что касается дроу, нам пришлось немало побегать по этому миру, чтобы найти как можно больше представителей этой расы. И мы не сразу смогли понять, как можем помочь им подружиться с остальными жителями этого мира. В чем заключалась настоящая сила темных эльфов? Но вскоре нам удалось это выяснить с помощью самих дроу. Как только леса наполнились силой, в них стали появляться животные, которым до этого пришлось выживать на ночной стороне. Отсутствие света совсем истощило бедных созданий. Но, как оказалось, дроу умели не только приручить любое живое создание, но и помогали им восстановиться как можно скорее. Уже совсем скоро темные эльфы развернули огромные фермы, и это не смогло укрыться от других. К счастью, эти ребята оказались очень дружелюбными и сразу согласились на сотрудничество с другими расами. Люди стали помогать в строительстве, постепенно овладевая искусством обжига глины. Эльфы выращивали овощи и фрукты, джинны за небольшую услугу исполняли чужие желания. Дроу занимались скотоводством. Дриады восстанавливали леса и реки. А мы с князем? Мы с князем наконец-то получили возможность узнать друг друга по-настоящему. Над нами больше не висела угроза вынужденного брака, и теперь мы могли просто общаться, гулять по ночам и строить планы по улучшению этого мира. Раньше я не понимала, насколько мне претит мысль о столь стремительном замужестве. Да и толку было думать о том, что никак от меня не зависело. Мы с князем просто хотели спасти этот мир и были готовы принести в жертву собственную свободу, чтобы все исправить. Но теперь необходимость вынужденного брака отпала, а вот наше желание проводить вместе как можно больше времени никуда не делось. Благо, что повод увидеться лишний раз у нас всегда был. Грю и Звездочка стали невероятно близки. Они буквально были неразлучны, и мы с князем простодушно верили, что их связывает только дружба. Но к концу года мой хранитель попросил у Бастиана лапу и сердце его дракона. И всему волшебству этого мира удалось погулять на самой невероятной свадьбе. Но к тому времени мы с князем поняли, что и сами готовы связать свои судьбы. И вовсе не потому, что это требовалось для спасения мира, а потому, что мы сами этого хотели. И в этот раз никто не возразил против подобного союза. К сожалению, я плохо помнила день нашей с Бастианом свадьбы. В моей памяти запечатлелись счастливые улыбки и слова поздравлений. Голова просто шла кругом от осознания того, что я вышла за мужчину, который в первую встречу не смог отличить меня от таракана. Все же у судьбы отменное чувство юмора. Но Бастиан делал все, чтобы загладить свою вину, и не переставал благодарить небеса за то, что они подарили ему меня. Но я тоже была благодарна за встречу со своим мужем, ведь, по сути, я оказалась права. На земле я бы так и осталась одинокой, ведь мужчина моей мечты жил совсем в другом мире. Ария, которую, как оказалось, на самом деле звали Мария, сшила мне просто невероятное платье, и в этом ей очень помогла Тиль. Бывшая эльфийка очень подружилась с главной горничной и, кажется, совсем позабыла о своей идее снова стать прежней. Но я ошибалась. Стоило девушке увидеть своего хранителя, как она вновь захотела вернуться к прежней жизни, ведь больше ей не стоило бояться, что Фёдор отвернется от нее, стоит ей принять прежний облик. И Тиль призналась мне, что готова попросить меня загадать желание, которое она очень хочет исполнить. Снова стать прежней, той, что когда-то вероломно использовал мой муж. Но обиды на князя Тиль не держала, ведь если бы не его предательство, она никогда не познакомилась с Фёдором. И теперь, когда в нашем мире эльфийке и джину не нужно было бояться, что их союз не поймут, девушка решилась все изменить. И, конечно, я с радостью помогла ей с этим, загадав ее собственное желание. Федя не обманул возлюбленную в него Тиль и не бросил ее после того, как она снова стала эльфийкой. Совсем скоро они поженились и уехали из моего замка вместе с Арией. Да, конечно, мне пришлось найти себе нового повара, но оно того стоило. Ария, ну точнее Мария, исполнила свою мечту и открыла модный дом. Тиль отправилась вслед за подругой, чтобы помогать ей в работе, но и для Фёдора в этом бизнесе нашлось местечко, ведь трудиться им приходилось, не покладая рук, заказов было очень много, а все потому, что все хотели попасть к швее, которая сшила платье для самой Виктории Светлой, жены князя Тьмы, и матери его будущего наследника, точнее, наследниц. «Какие же крохотные!» Засунув нос в люльку, прошептал Грю. «Молипусечки! Клохотусечки!» «Тише!» — шикнула Звездочка. «Они ведь только угомонились. Иди погуляй. Дай мне хоть немного отдохнуть». «Но я же так соскучился по своим крошкам!» — протянул мой хранитель, не желая слушаться супругу. «Еще успеешь с ними наиграться!» — вмешалась я, вставая на сторону драконицы князя. Твои детки еще слишком маленькие, и сейчас для них важен сон и покой, и для их мамы тоже. Мой хранитель еще не до конца осознавал, что его новорожденным дракончикам важно как можно больше спать. Грю обиженно взглянул на меня, но от кроватки все-таки отошел. Конечно, я понимала молодого папочку. Мой муж и сам первые дни после рождения близняшек не отлипал от их кроватки. Сейчас нашим дочкам исполнился уже год, и они были только рады проводить время с любимым папой, который был не прочь подурачиться вместе с детьми. Нам с князем удалось отыскать мачеху моего супруга. Женщина покинула замок, когда ее муж попытался снять проклятие и лишился сил. Так у наших девочек появилась заботливая и любящая бабушка. А о большем мы и не могли мечтать. «А что там за шум?» Насторожился хранитель, когда за окном раздался какой-то грохот. «Неужели человеки снова умудрились выпустить свои сумасшедшие патиссоны?» «Не думаю», — покачала я головой и подошла к окну. «Ты прав. Это очередное нашествие овощей. Но они ведь обещали держать их в загоне. Что у них опять случилось?» «Мне кажется, они так развлекаются», — произнес Бастиан, приблизившись ко мне. «Вспоминают былые времена, когда могли развлекаться охотой на ящериц». «Они мне все цветы вытопчут», — вздохнула я, взглянув на свой прекрасный розарий. Все же эльф, которому князь поручил создать семена, немного напортачил, и буквально через месяц мы смогли лицезреть веселые патиссоны, разбегающиеся с грядки во все стороны. Хорошо, что мы посадили во дворе только одно семечко, а то бы нам не сладко пришлось. Овощи были совершенно неуправляемыми, но они хотя бы просто скакали, а не пытались завоевать этот мир. Интеллекта у плодов так и не выявили, и двигались они только из-за лопающихся внутри семян. Похоже, новая культура просто пыталась разнести саму себя по всей территории волшебного мира. «Дриады все восстановят», — успокоил меня муж. «Идем, родная, дадим звездочке время отдохнуть. Она все же молодая мама». «Конечно», — кивнула я и, улыбнувшись, взглянула в глаза мужчины. «Я люблю тебя, мой князь тьмы». «И я люблю тебя», — шепнул он, — «мой маленький, светлый вредитель».